Глава 23. Арина. Я не спорила. Просто развернулась и вышла из кухни, оставив Матвея наедине со своими родственниками и их собутыльниками. Даже не взглянула в их сторону. Так мне все было настолько безразлично. В собственной апатии поражалась, но и копаться в этом дерьме больше не собиралась. Устала. Сил нет воевать, сопротивляться или кому-то что-то доказывать. Хотелось лишь одного – закрыться в своей комнате, завернуться в одеяло с головой, как куколка в кокон, и уйти в себя, чтобы никто не трогал, не доставал, не замечал мою скромную персону, а также не донимал вопросами, не лез в душу и не пытался воспитывать. Стояла возле окна, глядя вдаль и обхватив себя руками. Конечно же, я слышала грозный рык Матвея, но почему-то страшно не было. Больше за него боялась. Как бы потом проблемы не свалились на его безумную головушку. Зачем полез? В героя решил поиграть. Мое бедное сердце покорить? Зачем? И ведь ни за что пострадает. А я снова буду чувствовать себя виноватой. Как-то слишком уж странно Матвей влияет на меня. Понять бы все его мотивы. С сегодняшнего дня я буду здесь частым гостем. Эта фраза засела где-то в глубине души, повторялась вновь и вновь, а я лишь закрывала глаза, пытаясь справиться с эмоциями. Надеюсь, он просто их пугает, хочет приструнить, чтобы не буянили. Другого объяснения у меня, к сожалению, не было. Я в последнее время вообще не верила людям. Вот и сейчас сильно сомневалась в каких-либо чувствах Матвея ко мне. Нищенка. Родители алкоголики, сестра в детдоме. Нахрена ему этот геморрой? Еще и неизвестность дико пугала. Что в голове-то творится у моего спасителя? Он зашел как-то слишком тихо и внезапно. Я и не заметила, что голоса стихли, так ушла в себя. Слегка вздрогнула, когда почувствовала Матвея за спиной, точнее жаркое дыхание, которое опалило кожу головы. «Если хочешь, я уйду», произнес каким-то незнакомым голосом. Я замерла, так как все нужные и ненужные слова застряли в горле. «Арина, не молчи». Мужские ладони легли на мои плечи, как будто ждала этих прикосновений, как будто всю жизнь именно об этом и мечтала. Вздохнула и медленно повернулась к парню лицом. «Я просто не знаю, что ответить». Попыталась улыбнуться, только криво получилось. «Неестественно, что ли? Не умею я скрывать свои чувства. Все на лбу написано большими буквами. Например, что чувствуешь?» Матвей поднял руку и провел пальцами по моему лбу, отодвигая волосы в сторону. «И что не осуждаешь?» В его голосе тоже была горечь. И это добило меня окончательно. «Шутишь?» Теперь уже улыбнулась по-настоящему. «Никто и никогда не заступался за меня». Не выдержала. Еще пару секунд посмотрела ему в глаза и обняла, утыкаясь носом в грудь Матвея. Вдыхала запах его парфюма, как ненормальное, мужской, неповторимый. Запах дикого и необузданного зверя. «Арина». Он произносил мое имя как-то странно, по-особенному, что ли. Как будто смаковал каждую букву, наслаждаясь произведенным эффектом. «Ты и правда хочешь здесь быть частым гостем?» Спросила аккуратно, боясь поднять глаза. Так и стояла, уткнувшись парню в грудь и наслаждаясь плавными движениями мужских пальцев по волосам. А еще под кожу залез запах. Просто захватил меня в свой плен, въедаясь в каждую клеточку. «Правда». Матвей поцеловал меня в макушку, прижимая к себе сильнее. «Я не против». Как-то внезапно вырвалась, и на душе действительно стало легче, как будто камень свалился с плеч. Столько лет давил своим грузом, мешая дышать полной грудью, а тут в одночасье почувствовала облегчение. «Тогда?» Договорить Матвей не успел. Из кухни послышался грохот. «Твою мать!» Проревел, пытаясь повернуться назад. Даже дернулся, но я вцепилась в него, как клешнями. «Не надо!» Теперь уже смело подняла голову, заставляя парня повернуться снова лицом ко мне. «Это бесполезно. Твое предложение еще в силе?» Матвей приподнял одну бровь, задавая немой вопрос. «По поводу того, чтобы я собиралась?» «Конечно». Наконец-то расслабился хоть немного, снова убирая волосы с моего лица. «Я даже настаиваю». «Тогда поехали». Я отстранилась и направилась к шкафу. «Пусть тут хоть упьются, мне насрать». «Ты пока собирайся, а я на минуточку». «Матвей!» — крикнула в спину парню, но он уже скрылся за дверью. «Ай, черт с ними, этими алкашами проклятыми! Сами ж напросились! Пусть теперь не обижаются! Достали, сил нет! Может, хоть мой спаситель их угомонит? А будут ерепениться, так я в следующий раз и сдерживать его не буду! Настучит по их тупым бошкам так, что инвалидами останутся на всю оставшуюся жизнь!» И мне этих придурков абсолютно не жалко. Вот только как теперь Матвея благодарить?